Линк в ободрении похлопал Элиарда по плечу, а затем ушел. У него было только 5 минут на эту поездку, и он не мог оставаться слишком долго. Наблюдая за уходом Линк, Элиард осторожно убрал камень дракона. Он снова начал смазывать пистолет. «Элиард, продолжай драться», — поощрял он себя. При поддержке Линка у него были практически идеальные условия для изучения магии. Любой маг, который знал это, обзавидовался бы. Теперь он был могущественным магом 8-го уровня. Пришло время отплатить своему старому другу. Во второй половине дня подготовленный Элиард ушел с командой. Было также 2 стрелка ИБА, более 100 человек стрелков и более 500 элитных воинов-людей. Этой силы хватило для крошечного алтаря. Как только команда отправилась в путь, герцог Абель, который читал документы в крепости Арида, приветствовал неожиданного гостя. Глава 470. Северный герцог. Крепость Арида. Герцог Абель в ярости разорвал лист бумаги на кусочки. Все это жалкие оправдания. Похоже, я был слишком мягок со всеми вами. Документ представлял собой отчет о явке на военный призыв, который он санкционировал в небольшом городке на севере. Он ожидал 3000 новобранцев с этого места, но только 2000 воинов были отправлены обратно в крепость, что было только 2/3 от того, что он требовал. Герцог Абель совсем не был удовлетворен этим. В этот момент Абель почувствовал, как в нем нарастает жажда крови. Нос невольно дернулся, а рука рефлексивно двинулась к рукоятке меча. В нем росла жажда. Он жаждал запах свежей крови. Он хотел увидеть брызги кровавого тумана из тела, когда его поразил бы его меч. Больше всего он хотел услышать звук, который издает его меч, когда он пронзает плоть другого человека, а также мучительный крик его жертв. Он в восторге от убийства маленьких детей, особенно маленьких девочек. Их мягкие тела были как кусочки тофу. Один ровный удар меча, все, что нужно, чтобы пробиться сквозь их плоть, что практически не оказывало сопротивления лезвию. Нет, он не должен думать об этом. Если бы он позволил себе поддаться искушению, он боялся, что он может снова возобновить свое смертоносное буйство за стенами крепости. Его рука крепко сжала рукоять меча, затем отпустила его. В результате этого его ладонь стала скользкой от пота. Примерно через 10 минут герцогу Абелю наконец удалось подавить желание убивать. Он отпустил рукоять меча и начал читать другой документ. В этот момент что-то мелькнуло в углу стены. Он немедленно положил руку на меч и, подняв голову, увидел темную фигуру, стоящую в темном углу стены. «Кто ты?» – потребовал Абель. «Кто я? Неважно. Что важно, так это то, что вы сейчас находитесь в опасном положении, мой дорогой маршал», — сказала темная тень. Абель громко рассмеялся. «Ха, я уже достиг легендарной силы, было бы несложно сказать, что я самый сильный воин в крепости. Кроме того, у меня в крепости более 50 000 воинов. Кто осмелится атаковать меня?» Тень назвала имя. «Лорд Ферди, герцог Марани». При упоминании этого имени лицо Абеля застыло. В одно мгновение он превратился в совершенно другого человека. У него было достаточно оснований бояться легендарного волшебника Линка. Он не только обладал грозной магией, но Ферди также обеспечивала большинство ресурсов крепости. Обидеть Линка означало бы нарушение этих поставок ресурсов, и вся крепость могла бы выживать не более 2 месяцев. После этих 2 месяцев воины останутся без еды, и крепость рухнет сама по себе. «Почему лорд Ферди противостоит мне без причины?» Абель с тревогой сказал сам себе. Черная тень тихо хихикнула. Это был резкий свистящий звук, от которого Абелю стало не по себе. Ему не терпелось броситься на вторженца и разрезать его пополам, но сейчас он хотел бы услышать, что тот скажет дальше. Таким образом, ему удалось сдержать все смертоносные порывы в нем так долго, как он мог. Затем тень снова заговорила. «Из-за силы, которую ты приобрел, ты становишься сильнее благодаря убийствам. Тебе не показалось странным, что ты жаждешь крови и убийств?» Хотя его голос был тихим, на ухо Абеля он звучал как раскат грома. «Да, какая сила происходит в любом случае от убийства? Даже демоны не способны на это. В последнее время я чувствую себя все более и более кровожадным. Если бы мне пришлось сидеть целый день без убийства, я чувствовал бы беспокойство, и мне даже бывает трудно спать по ночам. Я даже вспомнил, что убил маленькую девочку. Чем это отличается от демона?» Он уже почувствовал, что с ним что-то не так, но не посмел вдаваться в подробности. Теперь, когда он размышлял о своих прошлых действиях, он не мог не покрыться холодным потом. Герцог Абель не испытывал ни малейшего ужаса, когда предавался своему убийственному веселью. Услышав все это, сказанное ему кем-то посторонним, он не мог поверить, что он вообще способен на такое. Кто был этой темной тенью? Ты прячешься в тени, покажи себя. Абель выхватил меч. Если вторженец решил не показывать себя, он без колебаний убил бы его. Фигура снова усмехнулась и вышла из тени. Это была маленькая девочка, одетая в черное шелковое платье. Ее тело было змеиным, а ее черты были изящны. Она посмотрела на Абеля с хитрой улыбкой. «Ах, ты, это ты!» Герцог Абель сделал шаг назад. Его разум был сбит с толку. Девушка выглядела точно так же, как ангел света, который дал ему свою силу. Единственная разница была в их одежде. «Да, это я. Я была той, кто подарил тебе силу убийства. Благодаря мне, ты стал легендарным воином. Разве ты не должен благодарить меня? Ты демон». Герцог Абель понял, что его обманули. Девушка в черном платье яростно махнула рукой с выражением презрения на лице. «Не путай меня с демонами. Эти скотины с гороховым мозгом, ничто иное, как мои рабы. О, мой дорогой маршал, постарайся не слишком зацикливаться на том, кто я, и начни беспокоиться о своем нынешнем затруднительном положении. Я знаю, Линк едет на север, и он уже знает о твоем маленьком секрете. Если бы я была тобой, я бы начала думать о том, как лучше защитить себя от гнева мага». Абель откинулся на спинку стула, пробормотав: «Это бесполезно, я не могу сравниться с кем-то, кто может единолично уничтожить 1000 демонов. Какой смысл достигать легендарного уровня, если я не могу противостоять такой силе? Мне конец, мои руки запятнаны кровью. Он ни за что не простит меня за то, что я сделал. Я повержен, повержен». Герцог Абель схватился за голову и бормотал себе под нос. Страх, стыд и гнев, все смешалось в нем. Маленькая девочка снова засмеялась. «Каким трусом ты оказался? Разве ты не должен быть герцогом Абелем, маршалом Северной армии, с бесчисленными воинами и магами, которые поклялись тебе в верности? Чего ты боишься? Линка и его людей, он может уничтожить целую армию единолично. Это потому, что он никогда не сражался против равного. Но теперь ты легендарный воин, не говоря уже о том, что воины в крепости – обычные люди. Ты действительно думаешь, что он рискнет использовать на них какие-либо заклинания, бьющие по площадям? Нет, он не станет. Эти воины будут служить не более чем живым щитом от мага. Понимаешь?» Ошеломленный этими словами, гнев герцога Абеля наконец преодолел страх и стыд. «Правильно, я здесь маршал. Линк не имеет никакого права судить меня. Он всего лишь герцог драконов. Нет, я не поддамся. Я буду сражаться. Я должен покончить с ним». Кровожадность, которую герцог Абель подавлял в нем все это время, наконец-то разразилась слабой красной аурой, исходящей от его тела. Теперь в его глазах был кроваво-красный блеск. «Да, вот и все», — тихо проворчала девушка в черном платье. «В 100 милях к северу отсюда находится небольшой городок под названием Гладстон, где эпидемия ярости вновь подняла голову. Ты должен отправить туда своих людей, чтобы держать ситуацию под контролем. Кстати, там живет около 10 000 человек». При этих словах Абель почувствовал внезапный холод в крови. Он взревел на нее: «Оставь меня, как хочешь, я уже сказала, что мне нужно было сказать. Что бы ты ни делал дальше, все полностью зависит от тебя». Девушка в черном платье отступила к углу стены и скрылась в тени. Герцог Абель почувствовал, что что-то не так. Охранники снаружи должны были немедленно ворваться, чтобы проверить его, как только он начал кричать в комнате. Однако ничего не произошло, когда девушка исчезла без следа. Герцог Абель откинулся на спинку стула, совсем не удосужившись проверить охранников снаружи. Его налитые кровью глаза рассеянно смотрели на потолок кабинета, а слова девушки в черном платье все еще звучали в его голове. «Гладстон, эпидемия ярости, демон, Линк». Эти слова постоянно кружились в его голове, словно проклятие, нависшие над ним. Через некоторое время герцог Абель наконец закричал: «Охрана! Охрана!» Дверь в его кабинет открылась, и молодой воин вошел с выражением почтения, глядя на герцога перед собой. «Маршал, чем я могу быть полезен? Иди, приведи мою дочь Энни ко мне». «Да, маршал». Молодой воин вышел из комнаты. Абель достал ручку и бумагу и начал писать письмо. Когда он набросал его, его слова стали еще более запутанными. Раз или два он вообще переставал писать и уставился на бумагу, словно не мог решить, порвать ее или нет. В конце концов, он не мог заставить себя сделать такую вещь. Через несколько минут он наконец закончил письмо и вложил его в конверт. Затем он запечатал его своим гербом, и в этот момент дверь снова открылась. В комнату вошла Энни, одетая в зелено-черные кожаные доспехи. Ее лицо было холодным и равнодушным. Когда она увидела своего отца, она холодно сказала: «Каковы ваши приказы, маршал? Отнеси это письмо на север и отдай его мастеру Линку. Возьми с собой и Конорси». «Да, маршал». Энни взяла у него письмо и спросила: «Что-нибудь еще, маршал?» Герцог Абель знал, почему его дочь ведет себя так. Она возражала против его кампании геноцида против простого народа в Гаррасоне, но он не прислушался к ее словам. «Вот и все, теперь можешь идти. Чем раньше, тем лучше. Помни, не давай это письмо кому-либо еще, даже если они утверждают, что выступают от моего имени. Понятно? Понятно». Через некоторое время герцог Абель услышал стук копыт снаружи. Он быстро выглянул в окно и увидел, что Энни и Конорси оставили крепость Рида. Как пойманный в ловушку зверь, он полчаса ходил по комнате, думая о том, что делать дальше. Внезапно он закричал: «Стража! Стража! Скорей!» Охранники ворвались в комнату. «Маршал, что-то не так? Принцесса Энни и Конорси предали меня. Немедленно свяжитесь с М-13. Попросите командира отправить кого-нибудь, чтобы задержать их. Быстро, время имеет решающее значение, ни при каких обстоятельствах им не позволено уйти». Герцог Абель взревел: «Все понятно». Солдат поспешно вышел из комнаты, чтобы выполнить приказ маршала. Глава 471. Это тупик. Мужчина и женщина неслись друг за другом сквозь лес. Это были Конорси и Энни, которые только что покинули крепость. Они уже пробежали более 10 миль и тяжело дышали, но не смели замедляться. «Спешите, Энни, они догоняют», — призвал Конорси. Он был воином 9 го уровня и был намного сильнее Энни, убийцы 7 го уровня. Он был в лучшей форме. Тем не менее, он тоже полностью выдохся. Когда они столкнулись с этими разведчиками из МИ-3, он отбил почти все стрелы. В последний момент он даже активировал боевую ауру, чтобы сбежать с Энни. Это израсходовало много его энергии. Энни не говорила, она берегла дыхание. Она была в плохой форме. Ее кожаная броня разорвалась, обнажив множество ран. Самая глубокая рана была у нее на талии. Ее порезал кинжал, а лезвие вонзилось в полсантиметра. От каждого шага вспыхивала боль. Пробежав полчаса, они вырвались из леса и вернулись на главную дорогу. Здесь не было солдат. Они снова начали бежать. Тут-тут. Грохот копыт зазвучал перед ними. Потрясенные, они спрятались за деревом и внимательно прислушались. Они слышали голоса. Это так трагично. Эпидемия появилась и в Гладстоне. Им конец. Кровавый мясник снова идет на бойню. Ах, в мире все больше и больше сумасшествия. Как мы должны так жить? Давай не будем думать обо всем этом. Когда получим награду, мы пойдем на юг. Я слышал, что в Ферде сейчас хорошо. Их защищает легендарный маг. Держу пари, там безопасно. Вот как, голоса стали ближе. Это наемники, охотники на демонов, прошептал Конорси. Их двое. Судя по звукам, у них хорошие лошади. Отдохни тут, а я украду их лошадей. Энни кивнула. Она действительно не могла бежать сама. С лошадью все было бы проще. Конорси выбежал. Через некоторое время Энни услышала приглушенные звуки и свист. Она вышла и увидела, что Конорси ведет двух лошадей. Не так далеко от него два избитых наемника катались по земле от боли. «Давай», — позвал ее Конорси. Он дал Энни черную лошадь, которая была более мускулистой. Они сели на лошадей. Когда они проходили мимо наемников, Энни бросила несколько золотых монет. «Не идите на север, там небезопасно. Возьмите деньги и поторопитесь на юг». Два наемника думали, что их постигла неудача. Увидев деньги, их глаза прояснились. Они сразу же перевернулись и начали сражаться за монеты. После этого Конорси и Энни подтолкнули своих лошадей вперед и поскакали на юг по дороге. Они замедлились только через полчаса, когда лошади устали и перешли в рысь. К настоящему времени сильный тоник, который ранее выпила Энни, вступил в силу. Ее рана на талии закрылась, онемела и зудела. Больше не было больно. «Почему генерал пытался нас поймать?» Конорси задал вопрос, который беспокоил его. Энни пила воду. Услышав это, она холодно ответила: «Он сошел с ума. Я чувствую, что это уже не мой отец. Это демон. Ваше высочество, вы уверены?» Конорси была в неверии. Он думал, что Энни говорит так просто из гнева. Энни вздохнула. «Это то, что я подозреваю. Ранее он дал мне письмо для отправки на юг. Он специально сказал, что даже если он отправит кого-то забрать его, я должна игнорировать это. Он казался противоречивым, когда говорил, как будто был другой душа внутри него. Конорси был в ужасе от этого. В него вторгался яд темного змея, так что он понимал это чувство. В то время еще одно сознание боролось за контроль над своим телом. Когда он потерял контроль, он словно спал. Он бы даже не знал, что он вообще сделал. Так что же происходит? Конорси не понимал. После этого двое молчали. У них обоих были тяжелые мысли. Примерно через полчаса они достигли бульвара с деревьями с обеих сторон. Здесь уши Конорси внезапно дернулись. Он немедленно натянул поводья. Стоп, в чем дело? У Энни уже был арбалет в руках, она выглядела осторожной. Конорси также схватил свой волшебный меч. «Что-то не так на дороге?» – прошептал он. «Я слышу что-то странное». Они осторожно огляделись. Птица громко пела в лесу, и несколько птиц полетели в небо. Несколько белок прыгали по веткам и сражались друг с другом. Все выглядело обычным. Через некоторое время Энни покачала головой. Она не нашла ничего плохого. Конорси выглядел неуверенным. Он действительно почувствовал что-то странное, но не мог этого точно определить. Он насторожился, говоря, «Может быть, я ослышался. Пойдем». Энни тоже схватила свой автоматический арбалет. Этот арбалет был изготовлен на заказ и был очень мощный. Линк лично модифицировал его для нее. У него была сила 8-го уровня. Она продолжала смотреть влево и вправо, полностью настороже. Через несколько сотен футов внезапно перед ними появился почти сплошной белый туман. Был вечер и температура падала. Было вполне нормально, что в северном лесу появился туман. Однако за ними гнались, и туман мешал их зрению. Идти так было довольно страшно. «Что мы делаем теперь?» – спросила Энни. Как только она заговорила, послышались короткие последовательные звуки. Она могла видеть что-то движущееся на деревьях. Энни была в состоянии повышенной готовности. Услышав звуки, она подняла арбалет и нажала на курок. «Акх!» – был резкий крик, и дикий выбежал кабан. В его животе была зияющая дыра, но он все еще был жив и безумно бежал. Увидев это, Конорси вздохнул с облегчением. «О, это просто дикий кабан!» Осторожно, он увидел черную тень, внезапно появившуюся за лошадью Энни. Видя, что этот человек собирается атаковать, Конорси обнажил свой меч. Сила нахлынула в него, и раздался громкий треск. Молния ударила в тень. Теперь он был на 9-м уровне и мог мгновенно использовать молниеносные атаки 9-го уровня. Если противник был ниже 9-го уровня, все они будут побеждены одним выстрелом молнии. Но эта тень была не слабой. Темно-красный свет сиял вокруг него. Когда ударила молния, белый свет окутал его, как серебряная паутина. Это выглядело красиво, но было остановлено за пределами красного свечения. Человек не был ранен. Однако атака Конорси потревожила Энни. Она не знала, где находится враг, поэтому она не атаковала. Вместо этого она активировала боевую технику убийцы. Мгновенный шаг. Серый туман сверкнул вокруг нее, и она телепортировалась на 30 футов, появляясь за большим деревом. Затем она потянулась и нашла врага по звуку. Она непрерывно стреляла в черную тень. Красное свечение врага было очень эффективно против чистых магических атак, таких как молния, пламя и ножи ветра. Тем не менее, это не было ничего против физических атак, как эти стрелы. Эти атаки могут быть отбиты только с помощью боевой брони или специальных заклинаний. У него не было ничего из этого. Столкнувшись с мощными стрелами, черная тень быстро уклонилась. Это было лучшее время для атаки. Конорси спрыгнул со своей лошади и набросился на тень. Но когда он был в воздухе, он услышал курок арбалета и свист в его ухе. Еще один убийца. Потрясенный, Конорси взмахнул своим молниеносным мечом, блокируя стрелы. Он заблокировал 9 за одну секунду и приземлился на землю. Как только он приземлился, он бросился к тени, которая напала на Энни. В то же время он закричал: «Ваше высочество, будьте осторожны, их двое». Энни уже истратила целый колчан. Она достала новый и протянула руку, стреляя в другого стрелка без колебаний. Конорси разбирался с черной тенью. Энни была уверена, что, если один на один, Конорси может победить его. Она просто должна была создать для него эту ситуацию, хотя бы на одну секунду. Стрелы пролетели через лес, и тогда Энни услышала ляск. Враг заблокировал ее стрелы. Судя по звукам, они сделали это достаточно легко, так мощно и быстро. Энни была шокирована этим. Ее стрелы были уровня 8 и могли проходить сквозь материал уровня 8. Если враг так легко отбивался, они должны быть на уровне 9. И тень блокировала молнию Конорси. Он тоже должен быть на 9 уровне. Эти два убийцы уровня 9 появились из ниоткуда и даже имели автоматические арбалеты, предназначенные исключительно для армии. Кто они? Они лакеи ее отца? Эти мысли промелькнули у нее в голове. В то же время она опустошила еще один колчан и отошла, чтобы наполнить его. Затем она услышала, как Конорси кричит: «Ваше высочество, двигайтесь!» Его голос сопровождал дикий свистящий звук. Энни сразу поняла, что это атака 9-го уровня. В опасности она снова активировала мгновенный шаг, отскочив от дерева. Почти одновременно дерево, которое она спрятала за собой, было пронзено светящимся красным копьем. Копье было чрезвычайно мощным. Оно не поразило Энни, но, проходя сквозь дерево, воздушный поток и щепки врезались в Энни. Ее тело дрожало в воздухе, как будто что-то вонзилось ей в спину. Она потеряла равновесие и упала на землю. Бум! Она упала на 60 футов в кусты. Затем она встала, чтобы спрятаться за другим деревом. Как только она встала, ее ноги потеряли силу, и она потеряла контроль, упав на землю. Теперь она чувствовала сильную боль в спине. Она потянулась сзади и обнаружила, что ее доспехи были разорваны на части. Было тепло и мокро, все было залито кровью. Потом она поняла, что вообще не может двигаться. Все ее тело казалось сломленным. «Ваше высочество!» — Конорси воскликнул. Он схватил свой меч и боролся вперед изо всех сил. Через секунду его ударили ножом в бок, но он обезглавил врага. Подняв копье, он, не задумываясь, бросил его в сторону другого убийцы. Не глядя на результат, он выбежал в лес и схватил тяжело раненую принцессу Энни. Он активировал боевую ауру и побежал в густой лес. Он чувствовал, как кровь стекает по его талии, и его энергия исчезает. Дыхание принцессы Энни тоже ослабло. Через некоторое время он услышал шум позади себя. Убийца догонял. Казалось, они зашли в тупик. Глава 472. Надвигаются проблемы. Ассасин становился ближе к ним. 600 футов, 500 футов, 400 футов. Расстояние между ними стало сокращаться. Он получил серьезный урон по животу от врага, который также был воином 9 уровня, как и он. Только смерть ждала и его, как и принцессу Энни, если он встретится с таким противником в лоб. Он бежал по лесу, отчаянно озираясь влево и вправо на безопасное место, чтобы спрятаться. Огромные капли свежей крови текли из открытой раны и разбрызгивались на земле. Конорси чувствовал себя слабее с каждой минутой. Внезапно он услышал слабый голос Энни у него на руках. «Конорси, оставь меня, я не могу. Возьми письмо, иди на север, отдай его Линку». Рука Энни истекала свежей кровью, которая также запачкала само письмо. В этот момент ее лицо было смертельно бледным. Конорси начал паниковать при виде этого. «Держитесь, ваше высочество, держитесь!» Конорс скрежетал зубами и приложил последние силы, чтобы еще больше увеличить расстояние между ними и ассасином. Он был воином, и он был бы проклят, если бы позволил принцессе Энни умереть здесь с ним. Но как бы он ни был решителен, не было смысла сопротивляться неизбежному. Вспышка скорости Конорси длилась недолго. 3 минуты спустя истощение наконец настигло его. Из-за интенсивного напряжения рана на его талии открылась еще больше. Половина его тела онемела, и обе его ноги еле волочились. В этот момент было похоже, будто он пробирается по колено в грязи. Принцесса Энни замолчала. Казалось, она упала в обморок, хотя она крепко сжимала письмо Линку, которое теперь было скомкано в клубок и пропитано ее кровью. Перед ними не было ничего, кроме леса, который начал густеть. Его чувства были вялыми, он потерял чувство направления и теперь бежал наугад. Вскоре его зрение стало размываться. Он горько рассмеялся про себя. Это конец. Через несколько секунд произошло нечто невероятное. Конорси увидел, как его тело бежит впереди него. Как сторонний наблюдатель, он теперь смотрел, как его собственное тело отдаляется от него. Это было нереально. Он посмотрел на себя и увидел, что его конечности стали прозрачными вместе с принцессой Энни. Конорси остановился. «Я дух, я уже мертв». Когда он остановился, чтобы задуматься о своем нынешнем состоянии, из-за дерева его окликнул голос. «Не стой там, пойди сюда». Конорси повернулся туда, откуда пришел голос, но ничего не увидел. Тогда он понял, что это была способность мага. Он подошел к дереву и с удивлением увидел, что за ним сидят 3 человека. Он мгновенно узнал Скиннерса среди них. 2 других были молодой женщиной с вьющимися волосами и мужчиной средних лет в серой широкополой шляпе. Судя по его внешности, Конорси считал, что последний должен быть волшебником. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но затем Скинорс прижал палец к губам. ТСС, ни слова. Затем Скинорс достал пространственный браслет Энни с ее запястья и достал из браслета арбалет. «Это хорошее дело», – прошептал Скинорс в восхищении, а затем из пространственного браслета он вынул колчан арбалета. Он повернулся к своим спутникам и сказал: «Хорошо, ассасин приближается. Убедитесь, что она нас не увидит». Конорси затаил дыхание, одна рука крепко сжала его меч. Некоторое время спустя ассасин пробежал мимо дерева, даже не заметив их за ним, поскольку он пристально следил за магической иллюзией, все еще бегущей впереди. Взглянув на это, Скинорс, подняв большой палец волшебнику, и беззвучно произнес свои слова: «Морриган, твое заклинание сработало как надо». Мак улыбнулся ему в ответ, очевидно, тоже довольный этим. Ассасин теперь исчез в глубине леса в погоне за магической иллюзией. Скинорси встал и сказал: «Здесь небезопасно, нам лучше пойти дальше. Давай мне принцессу». Конорси, чрезвычайно ослабленный от потери крови, передал ему Энни. Взглянув на принцессу, Скинорс нахмурился и сказал молодой женщине рядом с ним срочным тоном: «Она тяжело ранена. Я едва чувствую ее сердцебиение. Быстрее, ей нужно чрезвычайное божественное заклинание». Молодой женщине не нужно было говорить дважды. Ее рука уже держала белый шар света, который она прижала к груди Энни. Конорси ясно видел, что Энни начала дышать глубже. Это было определенно хорошо, что среди них была жрица. Скинорс махнул рукой: «Хорошо, пошли, нога может скоро вернуться». Сказав это, он начал прокладывать путь через лес. Он был знаком с этим участком леса. Пройдя по узкой тропинке через лес, звук бегущей воды, наконец, донесся до их ушей впереди. Через некоторое время перед ними появился обрыв, который уходил на 100 футов в землю. Водопад гремел вдоль скалы. «Так, Морриган, давай». Затем Скинорс завязал веревку у всех на талии, а Морриган начала накладывать левитацию на каждого члена отряда. «Теперь прыгаем». Скинорс первым спрыгнул с обрыва, и два его спутника последовали его примеру. Сохраняя свои сомнения по этому поводу, он, тем не менее, прыгнул вслед за остальными. Пятеро начали свободно падать вдоль водопада. Когда они достигли 50 футов от земли в середине водопада, Морриган выпустила заклинание Триго уровня. С внезапным порывом ветра все пять были унесены к водопаду. Как раз когда они собирались столкнуться с водопадом, Морриган еще раз взмахнул своей палочкой, и из воды вырвался камень, который разделил нисходящий поток воды пополам. Под водопадом появилась дыра высотой 3 фута и шириной 3 фута. Группа попала в яму, и камень закрылся за ними, опустив водяную завесу. Пещера, в которой они оказались, была около 100 квадратных футов, а воздух внутри был несколько влажным. Взмахнув палочкой, Морриган собрал всю воду в воздух в маленькую сферу воды. Затем он направил шарик воды из пещеры обратно через отверстие под водопадом с помощью своей палочки. В одно мгновение пещера стала более сухой и комфортной, чем раньше. Со смехом Скинорс объяснил: «Это укрытие, высеченное на скале с помощью каменной магии самим Морриганом. Очень удобно. Водопад скрывает наше присутствие, и нога не сможет найти нас здесь». Сказав это, он положил Энни на каменную платформу, позволяя жрице начать лечить раны принцессы. Конорси вздохнул с облегчением и достал бутылку великого лечебного зелья, чтобы выпить его. «Если бы я была тобой, я бы сейчас не стала пить зелье», вдруг сказала жрица Моя, не глядя на Конорси. Она медленно извлекала щепки от дерева из спины Энни с помощью серебряного скальпеля. Несколько удивившись, Конорси опустил зелье. «Тогда что мне делать? Ложись там, я исцелю тебя после нее», успокаивающе сказал Моя. Она была экспертом в искусстве целительства этой группы. Конорси пожал плечами и нашел другую каменную платформу, на которой можно было лечь. Скинорс широко улыбнулся Конорси, указал на Мою, а затем показал ему большой палец вверх. Он прошептал: «Она лидер этой группы, ее слово здесь закон». Конорси слабо улыбнулась в ответ. Он знал, что может доверять Скинорсу, несмотря на его склонность к поиску сокровищ. Он расслабился на каменной платформе. «Морриган, мне нужна чистая вода», — сказал Моя. «Иду». Морриган подошел к водопаду и наполнил серебряное блюдо водой. Огненный шар появился из кончика его палочки и растворился в воде, которая затем начала бурно кипеть. Примерно через 10 секунд Морриган вытащил огненный шар из воды, мгновенно понизив температуру воды. В результате все примеси были полностью удалены из воды. Затем Морриган принес воду Мое. Глядя на спину Энни, он вздохнул. Ее рана выглядит глубокой. Моя вымыла серебряный скальпель в воде и продолжила очищать рану Энни. Это действительно удача, что ни одна из ее жизненно важных точек не пострадала. Самое большое препятствие здесь – это удалить каждый кусочек сломанного дерева с ее тела. Если я упущу хотя бы один, могут возникнуть осложнения. Моя снова наколдовала шар света в своей руке и начала восстанавливать порванный кровеносный сосуд. На другой стороне пещеры Скинорс и Конорси начали беседу друг с другом. Скинорс спросил, почему тебя преследовали эти ноги? Конорси был несколько смущен. Ноги, ты имеешь в виду этих двух убийц? Конечно, разве ты не заметил, насколько гибкими были их тела? Мы пересекались с ними неделю назад. Я бы точно умер там, если бы не сбежал, сказал Скинорс, все еще выглядя напряженным. «Эф-эф, это я был тем, кто спас тебя. Ты даже проделал большую дыру в промежности своих штанов», добавил Морриган. Скинорс покраснел. «Я просто не смог вовремя использовать мой рунический портал. У вас есть такой?» Он достал красный рунный камень и начал размахивать им на лицах других. Конорси спросил, озадаченный этим. «Мастер Линк дал его тебе?» Он обманул его. Морриган вмешался. «Обманывать других – это сам по себе талант, и, к сожалению, немногие одарены этим», – хитро сказал Скинорс. Он положил обратно рунный камень и спросил, «Я вижу, что вы оба направляетесь на юг, и что в руке принцессы Энни есть письмо. Чье это письмо, если я могу спросить?» Скинорс достал письмо, залитое кровью принцессы. Конорси не стал скрывать правду. «Мы должны были отправить его мастеру Линку по приказу маршала. Кажется, что маршал столкнулся с проблемами». «Понятно. Хорошо, давайте посмотрим на письмо». «Хорошо», — сказал Скинорс. «Нет, это только для глаз мастера Линка». «Ах, ты!» Скинорс уже разорвал конверт. «Не будь таким жестким, Конорси. Я просто смотрю на письмо. Я же не съем его». Он вынул письмо и, прочитав его несколько раз, нахмурился, явно обеспокоенный его содержанием. Когда он закончил читать письмо, Скинорс сглотнул, смочил высохшие губы языком и уставился на своих спутников. «Надвигаются проблемы», — хрипло сказал он. Глава 473. «От судьбы не уйдешь. Пещера за водопадом». Скинорс прочитал содержание письма. «Мастер, я не могу контролировать демона в моем сердце. Воля к убийству уничтожает мою душу. Зловещее существо искушает меня. Она также засеяла чуму в Гладстоне. Ах, я должен контролировать себя. Нет. Нет, это слишком тяжело. Я не знаю, что я могу сделать. Я просто хочу убивать. Я хочу убивать всех. Мне нужна сила. Ах, я больше не могу себя контролировать». И содержание письма, и почерк были грязными. Иногда бывали и паузы. Можно было почувствовать противоречивые мысли писателя. Когда Скинорс закончил читать, в пещере было тихо. Единственные звуки исходили от священника Мои. Она лечила раны Энни. Выражение ее лица все еще было спокойным, а движения – устойчивыми. Она казалась вообще не затронутой. Через некоторое время Конорси сказал, «Я видел резню генерала в городе Гаррасон своими собственными глазами. Многие невинные мирные жители были убиты только за то, что общались с жертвами чумы. В городе было более 30 000 человек, менее 800 выжили. Боюсь, в Гладстоне действительно была чума. Население Гладстона было более 100 000 человек. Армия ушла, как только разразилась чума. При нынешнем состоянии генерала, должно быть, произошла беспрецедентная бойня. Боюсь, что мастер Линк может быть единственным, кто остановит герцога Абеля», — сказал Морриган. «Мы должны принести ему это письмо». «Кто это сделает?» — Скинорс спросил. Как только он заговорил, все посмотрели на него, включая священника Мою. «Твоя боевая аура сейчас на уровне 8», — сказал Морриган. «Ты лучше всех крадешься, и ты быстрее всех, и ты не ранен. Ты самый подходящий». «Я...» — Скинорс не был уверен в себе. Ноги преследовали Конорси. Это означало, что они знали о существовании письма. Он из первых рук знал, насколько ужасны ноги. Если он столкнется с ними по дороге, он будет просто мясом. В то время Моя вытащила все деревянные осколки из спины Энни. Она достала тонкую серебряную иглу и ввернула ее, чтобы начать зашивать рану Энни. Осторожно нанизывая, она сказала, «Травмы принцессы Энни и Конорси очень тяжелые. Это переломный момент, особенно Конорси. Я чувствую, что его энергия изменилась. Когда он выздоровеет, он может подняться до легендарного уровня, но это требует отдыха. Он не должен тратить слишком много энергии в течение следующего месяца. Морриган пожал плечами. «Моя магия нужна, чтобы скрывать эту пещеру». Скинорс поморщился и почесал голову. «Я не должен был смотреть на письмо. Теперь я вырыл сам себе яму. Если бы он знал, что это произойдет, он бы занялся своим делом, а не спасал их». Конорси выглядел извиняющимся. «Должен ли я пойти с тобой?» Скинорс вздохнул, качая головой. «Все в порядке. Ты так ранен, что только подведешь меня». Он отложил письмо и сказал всем в пещере. «Хорошо, я ухожу сейчас же. Это будет очень опасно. Если у вас есть какие-нибудь спасительные артефакты, пожалуйста, дайте мне». Моя бросила бутылку. «Это очень эффективное зелье, равное целительному заклинанию 7-го уровня. Используй его при необходимости». Морриган бросил ему кольцо. «Кольцо явления. Это то, что поддерживает меня в живых. Ты знаешь, как его использовать, верно?» «Я знаю, я давно хотел это кольцо. Спасибо». Конорси немного подумал. У него ничего не было и он мог только пожать плечами. «Сожалею». Скинорс не удивился этому. Конорси был чистым воином и умел сражаться только один на один. Он не был из семьи высокого класса. Единственная хорошая вещь при нем была мечом, который Линк сделал для него. Если бы у него были какие-то спасительные вещи, он не был бы так изранен. «Все в порядке. Этих вещей и арбалета принцессы Энн не должно быть достаточно». Скинорс отложил все и сказал. «Время пришло, поэтому я ухожу прямо сейчас. Моя, если что-нибудь случится, не плачь по мне. Просто молись, и я с радостью попаду на небеса». «ПФФ». Моя закатила глаза и вернулась к лечению, игнорируя его. Скинорс усмехнулся. Он повернулся, чтобы посмотреть на водопад, и глубоко вздохнул. Затем он сказал Морригану: «Дай мне водонепроницаемый щит». Морриган бросил защитный барьер 2-го уровня. Стеклянное сияние окутало Скинорса, и он побежал. Он вырвался из водопада. Только его голос вернулся в пещеру. Все, удивительный герой снова ступил на эпический путь. Все в пещере потеряли дар речи. Скинорси скатился с водопада и быстро вошел в бассейн с водой внизу. Некоторое время он боролся, прежде чем высвободился от быстрого течения. К тому времени, когда он поднялся на берег, защитное заклинание уже было тусклым. Однако его работа была выполнена. Скинорс остался сухим. Его боевая аура вибрировала и сломала чары. Светло-серая боевая аура появилась, скрывая его тело. Он нырнул в лес и исчез. Вскоре у воды появилась нога. Она обошла это место. Через некоторое время она ускорилась в направлении, в котором исчез Скинорс. Однако успешное преследование зависело от мозгов, а не от скорости. Нога была не очень успешной в этом. Через полчаса ей пришлось остановиться, потому что она полностью потеряла Скинорса. Она ходила вокруг, казалось бы, очень взволнованная. Через несколько минут она помчалась в другом направлении. Через много миль появилось пустое пространство шириной около 150 футов. Это был пустой лагерь, окруженный деревянной стеной. Два больших и мясистых демона стояли у входа в качестве охранников. Внутри было 7 или 8 нагов и более 20 темных эльфов. Темный эльф подошел к Наге. «Ты вернулась». Нага кивнула и бросила свое копье темному эльфу. Она пошла к круглой деревянной хижине в центре лагеря. Она постучала в дверь. «Командующий, входи», — сказал мягкий женский голос. В то же время дверь со скрипом открылась. Нага вошла. Внутри черноволосая нага крутилась в невероятных позах на земле. Кроме невероятно гибкого тела, черноволосая нога выглядела как человеческая девушка. Ее тело было даже меньше средней ноги. Единственная особенность была темно-красная метка на левой стороне ее лба. Увидев своего подчиненного, она опустила ноги вниз от затылка. Взглянув на выражение лица подчиненного, она спросила: «Почему ты потерпела неудачу? Элли была убита?» Нога кивнула и высказала все. «Мы почти победили, но выскочил человек-волшебник и спас их. Позже я нашла их ауру, но он очень хитрый, и я потеряла его. Они взяли письмо генерала». Черноволосая нога прикрыла лоб. Казалось, у нее разболелась голова. После нескольких минут молчания она внезапно сказала: «Линк уничтожил алтарь мастера. Это значит, что он скоро отправится на север. Так как мы не можем остановить письмо, пойдем, остановим Линка». «Как? Мы не знаем, как он туда доберется. Это просто. У Линка есть ебы, и у него есть их дирижабли. Поскольку он идет на север, он, скорее всего, будет использовать их. Таким образом, он пойдет по прямой линии от Ферди до крепости Арида. Если мы идем прямо на юг, мы обязательно столкнемся с ним». Другая нога все еще колебалась. «Командующий», — тихо сказала она, — «Линк, легендарный маг, специализирующийся на пространственной магии. Боюсь, мы ему не ровня. Ранее он уничтожил 3 их алтаря. Такие способности были действительно ужасными». Черноволосая нога усмехнулась. «Он могущественен, но у нас больше людей. Я тоже хочу испытать его силу. Я верю, что даже если я не смогу его убить, я точно смогу победить его. У нас мало времени. Пойдем же». Вспыхнул свет, и в ее руках появилось копье с серебряной молнией. Это была не просто молния. Можно увидеть, что, когда наконечник копья рассекает воздух, он создает рябь. У серебристо-белого тела также была линия золотых рун Агаты. В переводе это означало: «От судьбы не уйдешь». Увидев копье, воин Нага была ошеломлена. «Копье победы. Мастер дал его тебе». Копье победы было легендарным оружием высшего порядка. Оно занимало 5-е место среди всех легендарного оружия в истории Агаты. Обычно бог разрушения дарит его только своей самой любимой и талантливой Агата Наге. Черноволосая нога возгордилась. «Да, он дал его мне. Я верю, что оно принесет нам победу, как в той истории». Воин нога опустилась на одно колено и вздохнула. «Этому человеку магу конец». Глава 474. Кто на кого устраивает засаду? Ферди, на платформе дирижабля. Боевые дирижабли Ебба спустились в 20 футах от платформы, готовые к взлету. Их двери были открыты, ожидая людей на платформе. Цель визита Линка в крепость Рида на этот раз состояла в том, чтобы отозвать власть герцога Абеля, но он не мог сделать это в одиночку. Несмотря на то, что он был лордом Ферди, он не был начальником герцога Абеля. Независимо от того, насколько высок был его престиж, герцог Абель не принимал от него команды. Конечно, если бы был кто-то, кто мог дать такой приказ герцогу, это был бы сам король Леон, который жил в Ферде. Итак, король Леон согласился пойти с ним. Леон всегда заботился о своем брате. С королем рядом с ним Линк теперь крепко стоял на ногах. Ему все еще нужна была сила, чтобы защитить себя от любой оппозиции. Ему придется столкнуться с личными телохранителями герцога Абеля, которые могут включать Агата Нагу. Он не сможет просчитать все непредвиденные обстоятельства в этой операции, поэтому он взял с собой помощь. Селин была одной из тех, кого взял с собой Линк. Ее пистолеты обладали атакующей силой 9 го уровня, и у нее также была способность предвидеть атаки. Ее расстояние удара было впечатляющим, 2000 футов, и Линк наверняка одержит верх, если она обеспечит прикрытие издалека. Она была козырем Линка. Помимо нее Линк собрал 40 воинов, вооруженных волшебными пистолетами. В случае необходимости они сразу же обрушат на врага шторм 7-го уровня. Он также привел с собой 3 воинов-драконов 8-го уровня, включая Филину. Этой сборной должно быть достаточно для любой битвы. Вскоре все попали на борт. Боевые дирижабли начали набирать высоту, когда все оказались на борту. Как только они достигли 6000 футов в воздухе, дирижабли начали направляться прямо к Риде. Через некоторое время Линк вдруг почувствовал, что что-то не так. Это было смутное ощущение, но он чувствовал, что что-то может случиться, если они полетят прямо к крепости. До того, как Линк стал легендарным магом, у него было немало предвидений, подобных этому. Накануне освобождения демона Тарлвесса из тюрьмы ему снился кошмар, когда он еще учился в магической академии в Восточной бухте. Но это случилось только во сне. Теперь Линк почувствовал то же самое ноющее чувство, хотя оно было слишком слабым. У него не было никакой возможности узнать, было ли это настоящим предчувствием или просто его ум подшучивал над ним. После долгих раздумий он решил не рисковать. Еще до того, как он заговорил, Селин, сидевшая рядом с ним, прошептала: «Линк, не мог бы ты попросить капитана изменить наш текущий курс? Что-то не так?» У Селин был дар ясновидения. Услышав это от нее, Линк отдал свой приказ капитану без каких-либо колебаний. «Мерлин, сделаем крюк». Мерлин выглядел раздраженным этим. «Мой господин, я боюсь, что это невозможно». «Почему это?» Мерлин объяснил. «Дальность полета дирижабля ограничена. У него достаточно магических кристаллов, только чтобы пролететь не более 2800 миль. Поскольку расстояние по прямой линии до крепости Арида от нашей точки отправления составляло 1200 миль, нам достаточно только туда и обратно. Если мы пойдем сейчас в обход, я боюсь, что мы не сможем вернуться в Ферде». Линк немного подумал, затем нашел идею. «Как насчет такого? Сейчас же прекрати использовать магическую печать, а я буду использовать пространственное поле для перемещения дирижабля». Все в салоне потеряли дар речи. Дирижабль такого размера весил около 100 тонн. Даже если бы Линк смог удержать его в воздухе, сколько энергии ему нужно было бы потратить, и как долго он сможет выдержать напряжение. Также было важно отметить, что им все равно пришлось пролететь несколько тысяч миль, прежде чем они достигли бы пункта назначения. Мерлин неуверенно сказал: «Мой господин, ты уверен, что все в порядке?» Он никогда не испытывал ничего подобного за время своего пребывания в должности капитана дирижабля. Линк сказал: «Да, не беспокойся ни о чем». Поскольку Мерлин знал, насколько силен Линк, он приказал остальным членам экипажа: «Давайте замедлим дирижабль, зависнем в воздухе». Волшебная печать дирижабля начала вращаться в обратную сторону. Через полминуты дирижабль перестал двигаться вперед и теперь тихо покачивался в воздухе. Линк начал медитировать, его разум погрузился в глубокую концентрацию. Сила дракона текла из его тела в дирижабле и распределялась по всем точкам давления судна. С внезапным толчком своей воли Линк активировал заклинание, над которым он работал последние пару дней. Прогулка по пустоте. Прогулка по пустоте. Легендарное заклинание 11-го уровня. Стоимость. 10-100 очков силы дракона в секунду. Предел веса. 500 тонн. Описание. Изменение в кривизне пространства для создания толчка. Направление толчка не ограничено. Смена направления происходит немедленно. Примечание. Это чрезвычайно мощное полевое заклинание. Когда заклинание было наложено, все почувствовали легкую дрожь в дирижабле. Через некоторое время он снова стабилизировался. Затем Линк сказал Мерлину: «Хорошо, ты можешь медленно отключать магическую печать». Все члены экипажа посмотрели на своего командира Мерлина, не решаясь сделать какое-либо движение. Мерлин тоже нервничал по этому поводу, так как боялся, что дирижабль может упасть с неба в любой момент. Поколебавшись несколько секунд, он наконец жестом указал своей команде сделать, как им велено. Магическая мощность дирижабля постепенно начала уменьшаться. Через полминуты источник магической силы был полностью отключен. Несмотря на это, весь дирижабль все еще продолжал плавать в воздухе. Линк осторожно начал поднимать дирижабль. Он чувствовал, что его сила дракона расходуется со скоростью около 41 очка в секунду. Принимая во внимание его текущую скорость восстановления силы дракона, которая составляла 37 очков в секунду, он эффективно тратил 5 очков силы дракона каждую секунду. «Хорошо, садитесь прямо сейчас. Я собираюсь ускориться», — сказал Линк. Линк начал медленно менять направление поля, увеличивая мощность своей силы дракона в дирижабле. Все судно начало набирать скорость, пока оно не взлетело в воздух даже быстрее, чем раньше. «У-у-у-у-у-у-у-у-у». Ветер ворвался в каюту, когда они мчались по воздуху. Мерлин посмотрел на спидометр дирижабля и увидел, что тот показывает скорость 1060 миль в час. Они летели вдвое быстрее, чем раньше, когда дирижабль все еще питался их запасом магических кристаллов. Что было еще более удивительным, так это тот факт, что все судно не столько качалось, сколько летело по небу. Если бы не бушующий ветер и быстро меняющийся пейзаж, они бы не почувствовали, что дирижабль даже движется. Движение дирижабля было еще более устойчивым, чем раньше. Все члены экипажа на дирижабле были ошеломлены этим. Выражение лиц трех воинов-драконов было гордостью и почтением к проявлению чистой силы их герцога. Что касается короля Леона, у него изначально были некоторые сомнения относительно этого путешествия на север. Однако, увидев силу Линка, он вздохнул. Он должен быть в безопасности в его руках. Остальные воины тоже смотрели на Линка с восхищением. Только Селин осталась равнодушной к этому. Она уже знала степень силы Линка. Видя все выражения благоговения и шока на дирижабле, она не могла удержаться от улыбки. Линк, однако, в данный момент не замечал своего окружения. Его разум был полностью сконцентрирован на маневрировании дирижабля по воздуху, ощущая при этом как внутреннюю работу дирижабля, так и любые изменения в воздушном потоке снаружи. Через 5 минут дирижабль летел над океаном, а затем вдоль береговой линии по прямой. Пролетев примерно 500 миль за полчаса, Линк начал замедляться. Когда он снизил скорость дирижабля до 500 миль в час, Линк сказал Мерлину: «Хорошо, возобнови ввод магической энергии. Я отпускаю управление сейчас же». Чувствуя себя еще более уверенно относительно способностей Линка, Мерлин приказал, чтобы его команда сделала, как велено. Экипаж начал работать, чтобы увеличить магическую мощность дирижабля, как им сказали. Линк постепенно снижал свою силу дракона, чувствуя, как дирижабль восстанавливает контроль над собой. 5 минут спустя Линк, наконец, вернул контроль над дирижаблем обратно команде. На протяжении всего процесса дирижабль не колебался. Затем Линк посмотрел на Селин, которая сразу поняла, о чем он собирается спросить. Она кивнула. «Не должно быть никаких проблем». Услышав это, он отдал команду экипажу. «Летите прямо в Ариду». Они заложили этот крюк ради безопасности. Если в этот момент произойдет несчастный случай, у Линка не останется иного выбора, кроме как признать, что удача с самого начала не была на их стороне. Пролетев еще 20 минут, когда сила дракона Линка полностью восстановилась, Мерлин внезапно сообщил ему: «Господин, впереди что-то есть». Затем он указал на одного из своих пилотов, который постучал по нескольким рунам. В центре кабины появилось волшебное изображение, показывающее большого орла с размахом крыльев в 50 футов, летящего перед ними. На спине орла ехали 10 или около того фигур. По изображению Линк узнал, что эти фигуры принадлежали Агата-ногам. Судя по всему, все они направлялись в крепость Арида. Это не сулит им ничего хорошего. Линк спросил, несколько ошеломленный, как далеко они. «Они заметили нас, они в 50 милях от нас и, вероятно, до сих пор не заметили нас», — ответил Мерлин. Линк немного подумал, затем сказал: «Следуйте за ними, я устрою им засаду». В предыдущем игровом мире, за исключением нескольких священников-нагов, большинство нагов не могли летать. Убив гигантского орла, он мог послать нагов на гибель, сбросив их с высоты в 6000 футов. Глава 475. Катюша в руинах. 3 мили в воздухе, небо было синим сапфировым. В воздух поднялся огромный ястреб с размахом крыльев более 100 футов. Ястреб выглядел очень странным. Издалека он выглядел обычный как ястреб, но ближе Линк обнаружил, что он был покрыт металлическими темно-красными чешуйками. Они слабо светились, и он видел на них много божественных рун. Они излучали подавляющую ауру. Что касается крыльев, они были сделаны из перьев, но с первого взгляда они выглядели как ряды ножей. Края блестели как лезвия. Увидев это, Линк понял, чем это было. Это должно быть животное, трансформированное из дракондора. Оно должно быть действительно мощным. Обычные дракондоры были похожи на этого, но размах их крыльев не превышал 60 футов. Агата-ноги уже показывали божественные заклинания одомашнивания, поэтому Линк не удивился. Звук расплывался по воздуху. Это была Агата-нога, говорящая со спины дракондора. Вместо немедленной атаки Линк завис в 2 милях от ястреба дракона и внимательно прислушался. Это странно. В информации говорилось, что корабль Линка вылетел, но следов не было. Он разбился на полпути, говорящей была воин-нога. Линк также увидела маленькую черноволосую ногу, сидящую перед ней. По какой-то причине Линк нашел ее знакомой, но большая часть ее тела была закрыта, поэтому он не мог разглядеть ее. Хорошо, хватит жаловаться. В этом мире нет ничего абсолютного. Если бы с Линком было так легко покончить, он не был бы таким знаменитым. Он, должно быть, пошел в обход, сказал другой голос. Это было слишком далеко, поэтому Линк не мог точно определить, кто именно говорит. Хотя он чувствовал, что голос был знакомым. Он был мягким, как плавающее перо, и прекрасным. Голос звучал как Месамье, но ровнее. Должно быть, я слышал его где-то раньше. Если Линк услышал бы его четче, он точно смог бы вспомнить. Тем не менее, они были на 3 мили вверх и летели со скоростью пару сотен футов в секунду. Ветер пролетел мимо них, искажая голос, так что он не мог понять, кто это говорил. Через некоторое время другой голос сказал: «Командир, мы пойдем в крепость Арида». «Да, мы замаскируемся и войдем. Люди похожи на нас. Если мы скажем, что собираемся вступить в армию, у них нет причин мешать нам войти». Снова был этот прекрасный голос. Теперь Линк знал, что она была командиром Нага. После этого еще один разговор начался на задней части дракондора. Раздавались жалобы. Линк терпеливо слушал и вскоре смог составить план. Он не убрал всех шпионов Нага с территории. Эти ноги смогли узнать время и путь, по которому он пойдет на север. Они ждали его в пути, но потом он сменил направление, поэтому они ничего не получили. Поскольку они разминулись с ним, они решили повернуть на север и отправиться к крепости Арида, чтобы стать солдатами генерала. Если честно, Их план был хорош. Снаружи ноги не отличались от людей. Их энергия была темно-красной силой разрушения. Она сильно отличалась от темной силы и редко встречалась на материке. Легко было обмануть других. Как только эти ноги успешно перейдут на сторону герцога Абеля, у Линка будет больше проблем. В этот момент поле зрения Линка вспыхнуло. Это была миссия. Активировать миссию. Перехват. Содержание миссии. Не дайте Агата ногам войти в крепость Арида. Вознаграждение. 10 бжогу. Видя это, у Линка появилась идея. На ястребе было только 13 ногов, все около уровня 8 или 9. Только трое действительно угрожали Линку. Первой была нога спереди, одетая в черно-красное платье. Она была, вероятно, жрицей. Другой была черноволосая нога. Линк чувствовал, что она на пике 10 го уровня. Последняя была дракондором. Бог разрушения защищал его, и он был чрезвычайно воинственным. Тем не менее, его размер означал, что он был не таким уж проворным. Он был, вероятно, наименее угрожающим из трех. Даже если бы все трое атаковали одновременно, с ним, вероятно, все было бы в порядке, если бы он был осторожен. У них были какие-то мощные боевые приемы или сумасшедшие оружие. Несмотря ни на что, игра предупредила его, поэтому он должен был быть готов. Он принял миссию и незаметно пробрался к дракондору снизу. Прогулка по пустоте Линка была очень мощной, в полную силу. Она была так же быстра, как его форма дракона. Ястреб-дракон не был таким быстрым. Он был даже медленнее, чем крейсерская скорость дирижабля Ибба. Всего около 400 футов в минуту, так что Линк мог легко догнать его. Расстояние между ними сокращалось. 2 мили, 1 миля, полмили. Линк увидел, как черноволосая нога начала смотреть из стороны в сторону. Она что-то почувствовала. Линк немедленно прекратил приближаться. Спустя 10 секунд черноволосая нога все еще не расслаблялась. «Это странно. Что-то не так», — начала она говорить. Теперь Линк был намного ближе к ней и мог слышать ее голос более четко. Он еще больше почувствовал, что ее голос был знакомым. Должно быть, он слышал ее в игре, и она должна быть неким боссом нога, который доставил ему немало хлопот. «Кто она такая?» — Линк начал думать. В игре он убил 16 боссов нога с Серебряных островов. У каждого были свои особенности. Также было несколько черноволосых. «Подождите», — Линк вдруг вспомнил ее имя. Ее полное имя было «Обед Победы», «Слава Агаты», «Катюша в руинах». Она появилась во второй половине игры и была одним из немногих ужасных боссов, которых можно было убить только с помощью самоубийственной техники. Что такое самоубийственная техника? Это означало, что босс будет использовать мощный ход каждые 2 секунды. Этого нельзя избежать или заблокировать. Даже божественный щит, известный святым рыцарем как непобедимый, будет побежден за один удар. Только море воинов могло победить Катюшу. Они должны были атаковать один за другим, чтобы блокировать ее движение и утомлять ее. Линк вспомнил, что в игре две гильдии объединились, чтобы сформировать группу из 1000 игроков. К концу 857 умерли, каждый от одного удара. Когда здоровье Катюши было ниже 10%, ее скорость атаки увеличивалась на 200%, и она делала ход каждые 0,6 секунды. Это была кровавая баня. Встретив Катюшу снова в реальной жизни, Линк обнаружил, что она не такая могущественная. Чтобы позаботиться об игроках, игра установила правила, согласно которому Катюша должна была делать ход каждые 2 секунды и поражать игрока с самым высоким уровнем ненависти. В реальном мире такого правила не было. В реальной жизни у нее могут быть другие ограничения, но она определенно будет ловкой по максимуму. Если она нападет на Линк, а он не будет готов, он превратится в фарш. Линк несколько секунд думал и придумал план. Сначала он ждал более 10 секунд. В это время Катюша смотрела из стороны в сторону. Она не нашла ничего странного, но все еще была насторожена. В ее руках появилось копье, которое сияло как молния. Видя это, Линк рефлекторно сглотнул. Он явно узнал это копье. Это было копье Победы, легендарное оружие воинов. Из всего легендарного оружия, которое появилось в игре, оно заняло 4-е место над мечом ярости короля драконов. После смерти Катюша дропает осколки сломанного меча. Собрав 20 предметов и выполнив несколько миссий, он мог найти кузнеца гнома, чтобы сделать низкоуровневое легендарное копье славы. После дюжины миссий последней миссией будет обмануть бога разрушения. Затем он мог погасить копье славы и создать копье победы. Урон копья был очень высок. Оно имело только один эффект, но тот был извращенно мощным и мог быть активирован. Он назывался шипом судьбы. После срабатывания следующая атака игрока против существа увеличивается в 50 раз или в 10 раз против игрока. Удара нельзя было избежать или блокировать. Еще более страшным моментом было то, что эффект может применяться как вблизи, так и в дальнем бою. В игре у воинов был очень тяжелый путь развития. Они могли только использовать грубую силу. Другие специальности могли бы водить их вокруг пальца, если бы у них был хоть малейший навык. Маг, в частности, мог послать воина на 1000 футов в воздух и убить его свободным падением. Но как только у воина будет копье победы, он станет непобедимым героем. Они могут победить любого за считанные секунды, и любой постарается избежать их. Конечно, игроков, выигравших в игре копье победы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но сейчас это была настоящая жизнь. Не было никакой разницы между существами и игроками. Как только Линк увидел копье победы, он избавился от идеи столкновения с Катюшей напрямую. Линк подкрался к ястребу-дракону. Когда он был в около 2000 футах, он остановился. Теперь он был под зверем и в слепой зоне Катюши. Отсюда он мог атаковать, не беспокоясь о немедленной реакции Катюши. Глубоко вздохнув, Линк достал меч ярости короля драконов. Шар отчаяния. Сразу появилась пространственная сфера, содержащая черный вихрь. Линк нанес удар. Еще один шар отчаяния появился в самом дальнем месте, и он активировал еще один. Таким образом, наконечник меча мгновенно пересек 2300 футов, попадая под живот ястреба-дракона. Ястреб-дракон был любимчиком бога разрушения и был защищен божественной силой. Шар отчаяния Линка не мог проникнуть в него, но этого было достаточно. Меч ярости короля драконов прижался к чешуе живота ястреба-дракона и нанес удар. Он активировал безграничную резкость, и чешуя была пробита. Меч проник в тело ястреба на глубину 12 дюймов. Разрушитель пустоты. Королева красных драконов дала ему это заклинание. Это хорошо работало с силой дракона. Темно-фиолетовый огненный шар мгновенно появился на кончике меча, а затем взорвался. Бум! Огонь извергся из живота ястреба. Пламя распространилось глубоко внутри него и вырвалось из других мест. Увидев это, Линк понял, что для дракона ястреба игра окончена. Он не остановился ни на секунду. Немедленно активировав пространственный прыжок, он отпрыгнул до 3 миль, прежде чем перейти в полет. Линк много думал о направлении, в котором он летел. Вместо того, чтобы идти к дирижаблю, он на всякий случай улетел в другое место. Он услышал вопль ястреба-дракона и сердитый рев агата ноги. Он повернулся и увидел, как пылающее тело ястреба-дракона резко падает. Агата ноги на спине тоже упали. Линк также увидел Катюшу. Она стояла на спине ястреба и смотрела на Линка. Ее яростный голос раздался. «Линк, не беги». Затем он увидел, как жрица нога наложила на Катюшу таинственное заклинание. Пара красных крыльев выросла за ее спиной. Она взмахнула крыльями и бросилась к Линку. Она была совсем немного медленнее, чем он. Линк потерял дар речи. Он не боялся, что его поймают, но теперь, когда у него кто-то на хвосте, он не сможет вовремя добраться до крепости Арида. Но затем он подумал, что божественные заклинания имеют ограничения по времени. Мне просто нужно тянуть время. Глава 476. Копье ноги и пушка Селин. У всего оружия была какая-то слабость. Нечто такое сильное, как копье победы, не было исключением из этого правила. Однако Линк не имел ни малейшего представления, где эта слабость может быть. Это был первый раз, когда Линк столкнулся с таким оружием, и поэтому он не хотел рисковать и получить удар копья, особенно когда его владелец был тем, кто не поколебался бы покончить с собой. В одно мгновение Катюша догнала его, и его первым побуждением было немедленно сбежать от нее. Все, кто наблюдал за ходом битвы на дирижабле, были удивлены, увидев, как Линк бежит от агата ноги.